Человек пути не противопоставляет себя миру. Он человечен именно своей космичностью. Если в западной традиции, основывавшейся на метафизике первоначала, господствует образ человека самоотчужденного, падшего, рожденного в грехе и вместе с тем противостоящего миру и обязанного трудиться, воздействуя на природу как на внешний объект, то даосскому мотиву вечно текущего хаоса соответствует образ человека цельного, безбрежного, схороненного в мире, как зародыш в утробе матери и живущего совместно, собирательно со всем сущим в своей бездельной действенности. И в предельном своем раскрытии небесно-человеческой промысел воли совпадает со стремлением осветить жизнь светом Духа, с неотступной потребностью возделывать мир. Более радикального оправдания человеческой культуры невозможно и представить. То, о чем говорит Джуанзы, не является ни сущностью, ни понятием и не может быть объектом знания. Но китайский мудрец говорит о чем-то, чего никто не может избежать, об утверждении человеком человеческого в себе, о первозданной человечности, не сводимой к факту или состоянию, ибо она есть только произрастание духа, открытость сознания зиянию бытия, пустота в пустоте. Джуанзы говорит о подлинности недоказуемой, но интимно внятной, внушающей безукоризненное доверие. Конечно, доверие Джуанзы к небесному истоку людского проистекает не из доктринерства или наивного благодушия. Оно основывается на жизненном опыте, ибо истинно человеческим началом в человеке даосский философ считает его способность устремляться за горизонты понятого и понятного, подобно тому, как путешественника манят неведомые земли. Мерой доверия к человеку оказывается здесь именно незнание, сопутствующее осознанию предельности человеческого существования, а потому даосское доверие к человеку есть достоинство, а не награда. Оно требует решения идти путем сердца, не различая даже жизнь и смерть, волю и судьбу, игру и рок. Подлинное произрастание человека, жизнь истинная, говорит Джуанзы, протекают в пустоте. Но откуда берется пустота, собирающая воедино земное, человеческое и небесное? Она появляется от того, что действие великого пути есть в сущности уступление. Мать мира уступает себя всему сущему, позволяя всему быть тем, что оно есть. В даосизме бытийственная пустота оставлена, предоставлено человеку богами, и человек растет в той мере, в какой помнит, что ростом своим обязан молчанию богов. Мы открываем здесь действительное значение философемы небесных весов, сообщающей о неопределенном равновесии человеческого и божественного. Пустота есть среда взвешивания человека и богов. Она собирает, не уравнивая. Чем весомее человек, тем величественнее небо. Человек велик не тем, что он сделал, а тем, что еще не совершил. Вот веселая и в высшей степени серьезная истина древних даосов. Истина, дарующая веру в человека там и именно там, где кончаются все его видимые и мыслимые образы. Джуан Цзи не интересуется отвлеченным знанием, не создает своего учения, своей отдельной системы философии. Его странные речи ничего не выражают и не определяют, а лишь зовут к тайному опознанию реальности, этому первичному предчувствованию жизни, предваряющему всякий опыт и всякое размышление. Он говорит о свободе быть кем угодно и каким угодно, и о вечноприемственности этой свободы, не изменяющей себе даже по прошествии тысячи превращений, десяти тысяч перемен мира. Более того, эта безупречная освобожденность духа только и может выявляться и действовать среди всех бесчисленных метаморфоз бытия. Вчитавшись в даосские тексты, обнаруживаешь за нестройным хором голосов прикровенную музыку вечно другой и все же абсолютно реальной и внятной каждому жизни. Джуан Цзи исповедует поистине сверхчеловеческий гуманизм, потому что для него мир присутствует только там, где есть человек, неведомый и вездесущий настоящий человек древности. Настоящие люди древности не знали, что такое радоваться жизни и страшиться смерти, не торопились прийти в этот мир и не противились уходу из него. Отрешенно приходили они в мир и отрешенно уходили, не предавая забвению исток всех вещей и не устремляя с мыслью к концу всего сущего, прохладные, как осень, и теплые, как весна, они следовали в своих чувствах четырем временам года, жили, сообразуясь со всем сущим, и никто не знал, где положен им предел».